Спустя 2 секунды огненное шоу закончилось. Пламя танцевало над покосившимися остатками зданий, добивая самых стойких. Повсюду был аромат жженого металла и какой-то химии. И вот, я вспомнил, наконец-то вспомнил, что это за чувство. Крайняя степень удовольствия от разрушения. Внутри меня буквально кипела радость от того, что я сравнял этот завод с землей. Как будто мне нравилось разрушать. Честно, поначалу меня это даже немного напрягло. Я же никогда не был таким. Но, опять же, что мешает радоваться, если есть такая возможность? Просто сжечь огромное здание. Это же, как дать ребенку огромную пачку с петардами. Он взорвет все, до чего дотянется и будет счастлив. Возможно, это детское счастье накрыло и меня. Молодец, вкуснишь. Уся даже похлопала. Это было слабовато, но очень эффектно. Слабовато, я был слегка ошарашен. Слабовато, это огненный ураган, который за несколько секунд уничтожил целый завод. Угу. Обычно, люди и на таком расстоянии испытывают сильнейший дискомфорт, а иногда и вовсе могут получить ожоги второй и даже третьей степени. Помнишь же, что было на свалке? Там песок превращался в стекло, мурмя. Как видишь, остались только мы и служба пожарной безопасности. А насчет стекла, тут не было цели разогреть все до определенной температуры. Тем не менее, но для твоего уровня, это очень хороший результат, мурмя. Ты, молодец. Если будешь тренировать данный навык, то сможешь устроить фейерверк, куда мощнее. А на такое способно всего 4 заклинателя. В Российской империи, в мире, вкуснишь. Улыбнулась Уся. Говорю же, ты большой молодец. И слабовато я говорю к тому, что тебе есть, куда расти. Слабовато, мне даже страшно представить, что будет выглядеть сильно. Благодарю. Я отряхнул руки и еще раз взглянул на мощный пожар, который полыхал на месте завода. Сколько можно продержать пламя? 3 минуты, не больше. Трупы превратились в прах, да и стены обрушились. За 3 минуты догорят остатки, а пламя не успеет перекинуться на деревья, пояснила кошка. Принял. Я связался со службой пожарной безопасности и дал указания. Через 3 минуты струи ледяной воды полетели в огонь, а в воздух начали подниматься мощные клубы пара. Мы с Анубисом, конечно же, помогли все затушить при помощи магии воды и льда, иначе ребята проторчали бы тут до завтрашнего утра. Пока солдаты грузили немногочисленные пожитки по грузовикам, я взял тушку принца и, положив ее на плечи, направился к площадке, где нас должен был ждать бронетранспортер. Мой отряд также поспешил за мной, и как только я вышел из кустов, то мгновенно остановился. На меня летела целая армия репортеров с камерами, микрофонами и диктофонами. В глазах этих людей горело любопытство и дикое желание узнать все самые грязные подробности о случившемся. Кажется, я видел нечто подобное в универе. Рита выглядела так же, когда хотела покопаться в моем грязном белье. У меня была лишь доля секунды, чтобы скинуть тушку принца в кусты и приказать Лине караулить королевская дитятка. Господин Демидов, что там произошло? Вопросы полетели, как пули из автоматической винтовки. Господин Демидов, что за огромный столб дыма? Господин Демидов, а правда, что вы сами спасли заложников? Господин Демидов, вас пригласил его королевское величество, чтобы устранить проблему, и еще 1000 подобных вопросов. Ох, как же я такое не любил. Анубис, как только почувствовал, что попахивает жареным, тут же скрылся в листве. Настя сбежала к полицейским. Лина в этот момент охраняла тушку принца, а все остальные богини растерянно прижались ко мне. «Что будем делать?» – спросила Жуля. «Улыбаемся и машем», – ответил я, скорчив дружелюбную улыбку, которая больше напоминала хищный оскал. «Ладно», – девчата повторили за мной и также начали намахивать всем ручкой. Репортеров такой расклад не устроил, и они начали нападать с новыми силами. Увы, рявкнуть и сказать им, где их место, сейчас не представлялось совершенно никакой возможности. Если тут все знают про снежного рателя, то моя ярость лишь усугубит ситуацию. Поэтому нужно их игнорировать и не подпускать к кустам, где сидела Лина и лежал принц. Но меня крайне сложно назвать терпеливым. Глаз начал дергаться, а кулаки невольно сжиматься. «Вкуснишь?» «Не надо», — взмолилась Уся. А Рудольф просто молча взяла меня за руку, чтобы попытаться успокоить. Сработало. Жаль, что ненадолго. Извините. Начал я крайне нестабильным тоном. Мы очень торопимся. Не могли бы вы задать ваши вопросы позже? Репортеры переглянулись и продолжили бомбить нас. А я уж было хотел начать ругаться, но из фургона скорой помощи к нам внезапно вылез Йохан, первый освобожденный заложник, которого я нашел в бытовке, возле подвала. Уважаемые, довольно дружелюбным тоном произнес он, и, что занятно, репортеры резко замолкли и повернулись к Йохану. Господин Демидов и его освободительный отряд устали. Не могли бы вы свалить отсюда, нахрен? Последнее было крайне неожиданным поворотом. Репортеры, словно напуганные псы, заскулили и, поджав хвосты, разбежались в разные стороны. Кто сел в мокаль, кто просто поковылял быстрым шагом в сторону города, а кто-то даже вытащил из кустов велосипед. Но все это было неважно. «Как?» — с удивлением спросил я. «Йохан Штинскин, не хочу хвастаться, поэтому просто скажу, что отвечаю за СМИ королевства», — скромно ответил он. «И как такой важный человек вообще умудрился попасть в плен?» Рудольф с непониманием посмотрела на Йохана. «Норвегия — безопасная страна. По крайней мере, мы ее таковой видим. И в плен я попал далеко не из-за своей должности. У меня тут живет мама, и я частенько прилетаю из Осло, чтобы навестить ее. В детстве я часто катался по местным красотам на велосипеде. Решил вспомнить былое. Проехал по заброшенной тропе. Хотел вспомнить величие Норска, но в итоге стал случайным свидетелем и попал в плен. Маме позвонили, поинтересовалась Устинья. Сразу. Ох, как она обрадовалась. Ох, а как я обрадовался, что она не умерла от сердечного приступа», — с облегчением выдохнул Йохан. «Господин Демидов, вы мой герой, вы герой всего королевства, и уж поверьте мне на слово, я распоряжусь, чтобы о вас написали самую лучшую статью в местных газетах и сетевых пабликах. Благодарю. Буду откровенен, мне не очень нравится, что все здесь считают меня убийцей. Не то, чтобы это было не так, просто, я хотел бы себе немного иной образ», — признался я. «Впереди вас ждет еще много удивительных и великих дел, господин Демидов. А я же со своей стороны сделаю все, чтобы вы выглядели героем в глазах народа Норвегии». Велосипедист-неудачник подошел и крепко обнял меня. «Не существует таких слов, чтобы выразить вам мою благодарность. Я просто выполнял свою работу. И если не сложно, нам надо срочно попасть к его королевскому величеству. Не смею задерживать». Йохан низко поклонился, а затем уковылял в фургон скорой помощи. «ХММ, далеко не всегда от добра получаешь зло», — с удивлением произнес я. «А-то, я вообще верю в карму», — заявила Рудольф, но не думала, что все настолько быстро. Даже удивительно. Сам в шоке. Я повернулся к кустам, где сидела Лина. «Бычка в студию, пожалуйста. Анубис, ты тоже выходи. Времени у нас не так уж и много. Не хотелось бы вырубать этого ублюдка еще раз. За то, что он сделал, я бы просто втоптала его в землю», — сухо отозвалась волчица, волоча принца за ноги. «Родного отца и братьев, тихо», — тут же приказал я. «Теперь это личное дело его королевского величества. Родители всегда в ответе за то, что делают их дети. Таков закон цивилизованного общества. И, каким бы хорошим ни был человек, а о поступках его детей никто молчать не станет. До определенного момента мы головой отвечаем за свое наследие». Известие о предательстве сына чуть не добило и без того болезного короля. Он сидел на диване и смотрел пустыми глазами куда-то вдаль. Его лицо не показывало ни единой эмоции. Мне даже на какое-то время показалось, будто Элов уже давно мертв. Он сидел и в 12-й раз прослушивал запись, где его сын прямым текстом говорит, что хочет убить своего отца и подставить старшего брата. А когда запись подходила к концу, король запускал ее вновь, как будто хотел услышать хоть одно разумное оправдание. «Хватит стоять у меня над душой», — раздраженно произнес Элов. «Господин Демидов, вы и вся ваша оперативная группа имеет полное право зайти и послушать все вместе со мной». «Хорошо», — я жестом позвал ребят за собой. Тем временем Элов наконец-то осознал, что Херальда ничего не оправдывает, и включил вторую запись с исповедью бедного Валери. «Конечно, момент сотой выстрелом я убрал, а вот насчет золотой когорты, пускай разбирается сам. По крайней мере, в своей стране». Мы распределились по диванчикам неподалеку от кресла Элова и ждали, когда же его королевское величество окончательно придет в себя. Казалось бы, что может усугубить ситуацию в столь напряженный момент. Я сел на крайний диван, в надежде, что остальным хватит и центральных. Однако Шанга так не думала. Она села рядом со мной, а затем незаметно взяла за руку. Ну, села и села, что тут такого? Но активировавшаяся Зои почему-то решила, что с одной Настей мне будет скучно, поэтому нагло пристроилась с правого бока и тоже незаметно взяла меня за руку. Всевидящая императрица естественно заметила возмутительное посягательство на свою собственность и сверлила оберст-лейтенанта тяжелым взглядом. «Беги, Зои, беги!» Но польская красотка и не думала уходить. Она сложила ногу на ногу, как бы невзначай коснувшись меня. Шанга кипела от ярости, но сдерживала себя из последних сил. «Оберст-лейтенант!» — тихо прошептал я. Но Зои включила эффект Лины. «Это, когда ты домогаешься свою цель с максимально холодным и незаинтересованным лицом. Может быть, им с волчицей стоит открыть кружок, как приставать и не краснеть». «Что?» Зои холодно посмотрела на меня, а сама уже вовсю наглаживала большим пальцем мою ладонь. «Прошу, давайте обойдемся без рукоприкладства». «Нет». Оберст-лейтенант продолжала нагло заигрывать со мной. Настю начало трясти, но я поспешил успокоить ее и вытащил руку из плена Зои. Благо, что мне на помощь пришел Олаф. Он тяжко вздохнул, а затем щелкнул пальцами. Оберст-лейтенант тут же поднялась и, подойдя к королю, забрала мой мобильник. «Как я понимаю, это все показания господина Аглиста?» — спросил король. «Все верно», — ответил я и забрал свой телефон. К великому сожалению, он стал заложником ситуации. Его высочество нагло эксплуатировал инвалида, говоря всем, что перед ними настоящий бог-машина. «Ужасно, ужасно», — тяжко вздохнув, прошептал король. Мне показалось, что он хочет заплакать. Его глаза были на мокром месте. Еще немного и соленые капли побегут по его сморщенным от возраста щекам. Я потерял Джей. Я потерял доверие Священного Союза. Теперь еще и Хиральд ударил ножом в спину. Я просто не понимаю, за что он так со мной? За что он так с Джей? Она больше всего на свете любила сыновей. Они были для нее яркими звездочками на темном небе. И теперь, когда я знаю правду, мне придется принять решение. «Пропустите меня!» С грохотом распахнув двери, в гостиную ворвался Хиральд. Посмотрев на меня горящими от ярости глазами, принц закричал и побежал в атаку. Однако один из его собственных телохранителей выстрелил в Хиральда электрошоком. Здоровяк тут же рухнул на пол и забился в агонии. «Папа!» — выдохнул он, когда ток прекратил проходить через его тело. «Они подставили меня. Это русская разведка. Император хочет разрушить семью. Не верь этому проходимцу. Он всего лишь жалкая марионетка. Я все слышал, Хиральд», — убитым от горя голосом произнес король. «Прости, но у меня нет другого выбора. Нюрс». «Да, ваше королевское величество». Из кухни вышла собака сутулая и, подойдя к принцу, лизнула за лоб. «Простите, ваше королевское величество». Король медленно сполз по спинке кресла и закрыл глаза. «За что?» — тихо прошептал он. «Хиральд, мы с мамой так любили тебя. Мы давали тебе все самое лучшее. Ты же был так дружен со своими братьями. Что произошло? Меня обманули. Меня подставили. Я не хотел всего этого. Когорта меня опоила». Продолжал сопротивляться принц. «Нюрс, да, ваше королевское величество». Рыжая волчица вновь лизнула Хиральда в лоб. «Простите, мне так тяжело сообщать вам об этом». «Ничего, это твоя работа», — выдохнул король и открыл глаза. «Я больше не вынесу лжи. Скажи, зачем тебе все это? А сам не видишь?» Принц наконец-то перестал притворно плакать и поднял голову. «Ты продал наше королевство. По кускам, по кирпичикам. Ты превратил наш народ в неженок, которые больше никогда не смогут постоять за свою родину. Теперь еще и хочешь встать на колени перед Российской империей. Так нельзя». Продолжая улыбаться и молчать, «я оказывал бы тебе медвежью услугу. Я был тот самый враг, который нужен Норвегии, нужен нашему народу, нужен тебе. А ты? Ты трусливо спрятался за спиной русского маньяка. В твоем репертуаре я хотел указать тебе на проблемы нашего общества. Я хотел, чтобы мы двигались вперед. Хватит». Король поднял левую ладонь. «Я устал слушать этот бред. Уведите его, хозяин». Из кухни выбежала Кая и прыгнула к принцу. «Что происходит? Твой хозяин предал тебя и всю нашу семью», — с грустью ответил Олаф. «Нет», — с ужасом произнесла кошка-медведь и начала тыкаться усатым носом в лицо Хиральда. «Хозяин, я не брошу вас, что бы вы ни сделали». «Поздно, Кай», — выдохнул принц. «Слишком поздно. Меня не услышали и уже никогда не услышат». Телохранители подняли Хиральда и поволокли в коридор. Кай быстро побежала за ними, всхлипывая и что-то бормоча себе под нос. «Она ничего не знала», — вздохнула Нюрс. «Впрочем, как и мы все, такой удар для нее. Она же так любит своего хозяина. Боюсь, что придется разлюбить». Король медленно поднялся с кресла и, стянув с себя вязаный свитер, отбросил его в сторону. «Простите за весь этот спектакль, «Господин Демидов, вы не только спасли народ Норвегии от опасного преступника, но еще и на многое раскрыли мне глаза. Я переведу деньги и обязательно свяжусь с Горчаковым. Обсудим наш первый шаг, и на этом я вынужден попросить вас покинуть нашу резиденцию. Простите, ваше королевское величество, дело в том, что Локи Лофисон охотится за мной, и я хотел бы раз и навсегда поставить точку в нашем конфликте. Делайте с ним, что хотите», — тихо ответил король и поковылял к выходу в коридор. «Я больше не хочу сдерживать эту ярость, мне она ни к чему, и очень огромная просьба, не могли бы вы похоронить господина Аглиста, как гражданина Норвегии? Мог бы, и я так и сделаю. Честно, у нас с ним произошло недопонимание, он общался с господином Септимом. Увы, тот не счел нужным донести до меня информацию, так что в смерти господина Аглиста и формировании ярости плебсов, отчасти виноват я сам. Ступайте, господин Демидов, и ни о чем не переживайте. Благодарю, ваше королевское величество, ни за что, и успехов вам во всем, молодой человек. Надеюсь, что вам никогда не придется испытывать то, что сейчас испытываю я». Алов вяло улыбнулся и скрылся в коридоре. Не успел я отойти от грустной истории Валери, как меня захлестнула грустная история Алова, его сыновей и бедняжки Кай. Даже интересно, что будет с духом, когда хозяина посадят. Наверняка отвяжут и отправят в свободное плавание. Прямо, как Рудольф, как Зауныча, как Тяпу, Растяпу и еще огромное количество верных помощников, которые преданно служили своим людям. Но сейчас не время грустить. Как только мы вышли из особняка, я тут же увидел Локи и Тора, которые мирно прогуливались по замороженной лужайке во дворе. «Господин Лофисон», — позвал я. «Чего тебе?» — огрызнулся скандинавский божок. «На пару слов о нашем с Тором уговоре. Парень, ты же знаешь, что наша смерть не даст тебе ровным счетом ничего», — поинтересовался бог грома. «Согласен, но и жить на пороховой бочке, ожидая, что Локи вновь попытается украсть Рудольф, я не хочу». Лиса от этих слов совсем сникла, но я взял ее за руку, чтобы хоть немного приободрить. «И», — нахмурился Локи, — «что ты предлагаешь?» «Хе-хе-хе», — я злорадно ухмыльнулся, — «станешь моим слугой, заключим контракт, и все, никаких проблем». «Что?» — скандинавский божок был возмущен до глубины души. «Служить такому омерзительному человеку я точно не буду, ты мне противен, и то, что я хвалил тебя в департаменте, это все шутка, не более, тогда ты умрешь, а с тобой в небытие отправится и твой брат», — холодно ответил я. «Папа», — Рудольф с надеждой посмотрела на Локи, — «почему ты так сильно хочешь умереть?» «Потому, что я не служу людям», — прорычал Лофисон, сжав кулаки. «Ну, пожалуйста», — Руд продолжала жалобно смотреть на отца, — «ради меня, прошу. Сделай это, клянусь, хозяин тебя не обидит. Скажу больше, ты мне и нафиг не нужен. Будешь приходить только тогда, когда мне понадобится твоя сила, а все остальное время сиди в тюрьме и наслаждайся жизнью. Я лояльный хозяин, и лучше бы тебе согласиться». «Агр-ха-ха-ха», Локи заскрежетал зубами. «А, что?» Тор похлопал младшего брата по спине. «Новый опыт, кто знает, может быть, тебе понравится выполнять задания этого юнца, папочка». Рут начала теребить подол своего платья. «Я не хочу, чтобы ты умирал. А-а-а-а». Размахнувшись, Локи ударил по покрывшейся инеем миниатюрной фигурке слона. «Твою ж мать, Рудольф, ты вынуждаешь меня. Я просто хочу, чтобы ты жил», — всхлипнула хитрая лиса. «Ладно», — фыркнул скандинавский божок. «Но учти, ублюдок, это только ради Рудольф, как ты меня назвал. Ха-ха, ну, давай». Я сложил руки на груди и высокомерно посмотрел на Локи. «Ха, бедолагу аж скорчило. Ха, хозяин, мать твою, слишком эмоционально. Повтори по-хорошему, хозяин», — сквозь зубы процедил Локи. «Вот видишь, можешь же, когда захочешь. А теперь, показывайте мне, где тут ближайший алтарь. Сразу же и привяжемся. Тут недалеко, скотина», — тихо прошипел Лофисон. «Прости, что, тут недалеко, золотце мое. Вот и славно. Показывай», — удовлетворенно ответил я. «А говорят, что лисы хитрые только в сказках». Глава 9. Днем ранее. «Ты хочешь сразиться со мной?» — удивилась Венера, вопросительно глядя на пушистого хвоста. «Но ты же телохранитель мастера. Не уверена, что устав разрешает нам драться. Поверь, для меня большая честь сразиться с той, кто защищает мастера, но я не хочу нарушать правила». «Эх», — Толик театрально вздохнул. Он, конечно, понимал, что идея изначально обречена на провал, но уж очень хотел подшутить над пушистым хвостом. Погодите, Мира тут же подняла руки на уровень плеч. Есть же судья при участниках или какой-нибудь дуэльный маршал, госпожа Шихова, задумчиво произнесла Штиглиц. Да, можем спросить у нее. Девчонка тут же достала мобильник и сделала вызов по громкой связи. «Привет, золотце», — обрадованно произнес голос миниатюрной волшебницы. «Неужели тебе настолько скучно в этот выходной, что ты решила позвонить своему мастеру?» «Мой мастер Владимир Демидов», — строго ответила Венера. «КХМ», — в голосе Екатерины послышались нотки, заледеневшие и потрескавшиеся от разочарования души. «Тогда, чем я могу тебе помочь?» «Ко мне подошла Мирослава Демидова и хочет устроить показательный бой для Анатолия Аркадьевича. Хотела попросить ваше разрешение, поскольку не знаю, можно драться с телохранителями или нет, в уставе такого пункта нет». «Ах, ты ж моя невнимательная». Пункт 34. Студент имеет полное право проводить тренировочные бои с ратниками из службы безопасности, но только под надзором мастера или целителя. «Так может быть, вы подойдете?» – предложила Венера. «О, я сейчас занята важными преподавательскими», – из динамика послышалось шуршание, – «делами. Госпожа Шихова, а вам лучше маслом или кокосовым молочком», – произнес бархатный мужской голос. «Ой, простите, но в нашем массажном салоне нельзя приходить на сеанс с мобильником. Ох ты ж, короче, поговорите с Матильдой. Все, пока», – запаниковала маленькая волшебница и закончила вызов. «Бабуля развлекается», – усмехнулась Венера. «Что же, последуем ее совету». Матильда, скучающая у себя в медицинском кабинете, с радостью согласилась посмотреть на очень необычный поединок. А вот Толик начал напрягаться. С одной стороны, он бы мог все это прекратить, но с другой, кем он будет в глазах пушистого хвоста, если откажется от своих слов? Надо было думать головой. Уж лучше потусить с Мирой, чем разгребать очередные ненужные проблемы. Секундантов вызывать не стали, ибо договорились сражаться без магии. Венеру эта ситуация явно раззадорила. Она хотела показать свое превосходство, а вот пушистый хвост наоборот вела себя очень сдержанно. Девчата переоделись в короткие бойцовские шортики и спортивные топики. Толик не знал, куда деть взгляд, ибо откровенно таращиться на Штиглиц ему не позволяло воспитание. Но наряд и правда был крайне вызывающим. Так сказать, подчеркивал все натренированные прелести Венеры. Но больше всего парня волновал вопрос, откуда вообще тут взялись подобные наряды, и что мастер в тебе нашел. Венера с хищной улыбкой надела шингарты, особые перчатки для восточных единоборств. Они немного смягчают удар и не позволяют костяшкам сразу же повредить кожу противника. «Узнаешь», — ответила Мира и посмотрела на Толика, мол, сейчас будет шоу. «Точно, а ведь можно наблюдать за пушистым хвостом. Она же была для Толика практически сестрой. Дуэлянты, по местам», — приказным тоном произнесла Матильда, встав в центре боевой арены. Девчата разошлись по своим углам и ждали команду. «Готовы?» — целительница посмотрела на Миру. «Так точно», — ответила телохранительница Володи, поправив обтягивающие шортики. «Готовы?» — Матильда взглянула на Венеру. «Всегда готова», — радостно произнесла Штиглиц, алчно потирая ручки. «В бой!» Девчата, словно сорвавшиеся с цепи собаки, побежали друг на друга. Толик был в ужасе. Он искренне верил, что девчата будут биться понарошку. Но, когда Мира с прыжком налетела на Венеру и принялась мутузить ее маленькими кулачками, парню окончательно стало не по себе. Он успел пожалеть, что вообще взял Миру на понт. Однако, Штиглиц тоже была не таким простым бойцом. Вынырнув из-под кулаков Миры, Венера вцепилась в своего противника, словно клещ. Внезапный клинч спровоцировал падение девчонок на доски, и дальнейшая борьба продолжилась на полу. Венера ловко схватила пушистого хвоста за руку и попыталась применить болевой прием, однако Мира выкрутилась и провела довольно жесткий и удушающий. Казалось, будто девчата настроены очень серьезно, лишь бы не поубивали друг друга. Толик еще никогда не видел такой экспрессии. Обычно дуэлянты подходили к бою без эмоций и с холодной головой, да и большинство дуэлей происходило на нереальной скорости, особенно, когда в них участвовал Володя. А тут девчата натурально били друг друга, как профессиональные бойцы МА, и все это в режиме реального времени. Когда Штиглиц перекинула Миру через себя, Толик хотел забить на все, подняться и прекратить это безумие. Но Матильда тут же смирила его жутким взглядом. «Ты слишком самоуверена», — прорычала Венера, прописав пушистому хвосту классическую тройку. «Лишь я достойна охранять мастера». Слова немного раззадорили Миру, поэтому девчонка сгруппировалась и нанесла Штиглиц мощный апперкот. Пока Венера уходила на взлет, пушистый хвост добавила нехилый мидлкик по многострадальным ребрам противника. Толик даже хотел закрыть глаза, ибо он прекрасно помнил, сколько раз Володя ломал бедолаге грудную клетку. Штиглиц шмякнулась на пол и кубарем прокатилась несколько метров. Боже, Матильда тут же подлетела к поверженной героине и присела на одно колено. «Живая, сестрица, ты, супер!» – прокряхтела Штиглиц, и, показав Мире большой палец, отключилась. От волнения Толик успел покусать нижнюю губу. Что телохранитель, что ее хозяин, одного поля ягоды, вздохнула целительница, и аккуратно погрузив Венеру на невидимые носилки, потолкала в сторону выхода. «Ну, что, теперь я достойный Володя-заменитель?» Гордо выпятив грудь, спросила пушистый хвост. «Честно, я не думал, что вы зайдете настолько далеко. Теперь мне ужасно стыдно за свое поведение», с сожалением ответил Толик. «Будет тебе хороший урок о том, что нужно думать о своих словах и желаниях», строго произнесла Мира. Увидев удивленный взгляд парня, она лишь рассмеялась. «Шучу. На самом деле мне иногда полезно разминаться, а то сижу в домике, контролирую сеть, так и до лишнего веса недалеко. Боюсь, что с Володиными тренировками тебе это не грозит, но я в любом случае виноват перед тобой. Скажи, могу как-то загладить вину? Ну, ты не хотел признавать меня Володя-заменителем. В общем, ты знаешь, что делать», — хитро улыбнулась пушистый хвост. «Признаю тебя Володя-заменителем. Лучшим, попрошу заметить». «Хорошо». Толик обреченно закатил глаза. «Признаю тебя лучшим Володя-заменителем. Ты говоришь от всей души, или просто, чтобы я отстала?» Сузив глаза, спросила Мирослава. «От всей души. Так мастерски поколотить Штиглиц, это надо уметь. Хоть мне и жутко стыдно за свои действия, но я был восхищен», честно признался парень. «Ладно, так уж и быть, поверю». Мира сняла шингарты. «Чем займемся?» «Ну, в первую очередь, тебе нужно переодеться, иначе Барди бегает проезд взглядом дыру в стекле». Толик указал на небольшое окошко, в котором сидел Энтони. Топовый боец понял, что его идеальное укрытие раскрыли, поэтому сразу сиганул вниз. Для понимания, окошко располагалось примерно в 7 метрах над землей. В итоге, Тони жестко сгрохотал вниз. «Господи!» Толик тут же побежал проверять, что случилось с вауэристом. Потирая ушибленный бок, Барди Бигль заприметил своего спасителя и тут же вскочил на ноги. «Демидов, черт возьми, я рассчитывал, что выйдет Мирослава. Она переодевается. Где? А тебя это волновать не должно. Между прочим, я за тебя переживал». «Переживал он. Не нужно мне твое сочувствие. Вот если бы это была Мирослава или любая другая красивая девчонка, вопросов бы не было. Тьфу!» С негодованием выдохнул Тони. «Слушай, ты ведешь себя слишком вызывающе. Может быть, стоит немного сменить модель поведения?» — предложил Толик. «Да-да, конечно. Буду я еще слушать первогодку, который постоянно окружен женским вниманием». Барди Бигль подошел ближе и уселся в пожелтевшую траву. «Вообще-то, буду. Так, что давай, рассказывай, что мне стоит изменить в своем поведении». «Все». Из клуба дуэлянтов вышла уже переодевшаяся Мира. «Но начать нужно с малого. К примеру, прекрати следить за всеми подряд. Вообще-то, это я подкинул вам классную форму». «Подкинул. И украл обычную спортивную форму университета из женской раздевалки», — возмутилась Мира. «Что произошло с предыдущей формой, я не знаю. Я просто положил две пары шортиков и спортивных топиков на скамейку. Вы могли их и не надевать, но в итоге, надели. А раз это мои вещи, значит, я имею полное право на них смотреть вне зависимости от того, на вас они или же нет», — холодно ответил Тони. «Ну, конечно. И, как я сразу не догадалась, ты подслушал наш с Венерой разговор?» — нахмурилась пушистый хвост. «Не подслушивал, а тактически случайно оказался рядом. Сразу предупрежу, что девочки любят тактичных, а не тактических». «Тактичных, а не вы ли фанатеете от сериалов, где парни чрезмерно решительны и агрессивны?» Барди Бигль нахмурился и сложил руки на груди. «Решительность – это плюс, но у тебя она очень извращена и вызывает лишь отторжение», — ответила Мира. «К тому же, сериалы далеко не всегда показывают реальность. Книги, фильмы и ВМ-игры – все это сделано для того, чтобы развлечь пользователя. Там показывают грезы, а не настоящую жизнь. Зачастую персонажи ведут себя очень гиперболизированно, потому что это поднимает настроение и вызывает интерес у публики». «Пффф, и откуда мне тогда черпать опыт, если не из медиа?» — возмутился Барди Бигль. «Из реальной жизни. Вот, к примеру, Как познакомились твои папа и мама? Мой отец в корне оборзел. Ему с самого детства подарили мою маму. Они вместе росли, вместе учились, а потом поженились, поскольку очень любили друг друга с самого детства. Это жульничество чистой воды. Тони обиженно нахохлился. Хорошо. А твои братья? Не, мои братья – титаны одиночества. У каждого свои заботы. Ну, кроме самого старшего. А что со старшим? Поинтересовался Толик. Этому гаду отдали дочь дома Мюллеров. Красивая девчонка случайно увидела его тренировки. А тогда в моде были все эти восточные боевики. Ну, и поддавшись всеобщей моде, эта дуреха втрескалась в моего самого старшего брата. А Мюллеры были только рады, ибо смогли через брак своей дочери наладить взаимовыгодные экономические отношения. Как же я завидовал. Это просто не передать словами. Я тренировался в открытом дадзё каждый день. Анализировал, когда поток старшеклассниц и студенток из местного вуза будет самым большим, и на основе данных формировал свой режим тренировок. В итоге, мода на восточные единоборства быстро сошла на нет, и никто не обращал на меня внимания. Дьявол. А как же курсы в сети? Удивилась Мира. Я дважды пытался, и меня дважды кидали на деньги. Все эти сайты знакомств тоже лютая дичь. Либо обманывают, либо подсовывают неадекватных девушек, которых смущает то, что я прихожу на свидание в дорогущем шелковом кимоно. Как можно возмущаться тому, что твой парень ходит в кимоно за 200 тысяч фунтов стерлингов? В общем, я был разочарован и отправился черпать вдохновение в фильмах и сериалах. Фатальная ошибка. Обреченно вздохнула пушистый хвост. Тебе нужно сперва научиться общаться с девчонками, разговаривать, слышать и понимать. Как только научишься, можно переходить и к более близкому общению. Погоди, то есть мне надо научиться дружить с девчонками? Не-не-не, если ты преследуешь именно романтическое развитие событий, то о дружбе и речи быть не может. Большая часть юных девчонок спокойно воспринимает дружбу с мальчиками. И если ты будешь сразу вести себя как друг, делу конец. Для девчонок друзья превращаются в бесполых существ, с которыми можно мило потрындеть и попросить помощи в случае внезапно возникших проблем. У молодой девушки намного больше привилегий в плане друзей мужского пола. И это работает исключительно в одну сторону. По крайней мере, когда речь идет про возраст от 16 до 20, потом девочки взрослеют и видят в друзьях уже нечто действительно ценное. Тогда начинается уважение и прочее. Но, а пока, никаких друзей. Приятельские взаимоотношения, да, дружеские, нет. Тебе нужно показать свои намерения сразу, чтобы потом не было неудобных ситуаций. Так я их и показываю. Учись чувству такта. Учись понимать скрытые знаки девчонок. Ты своим безобразным поведением нарушаешь их личные границы. С видом профессора заявила Мира. Если девушка не против твоей компании, она даст сигнал. Это, как, ну, например, ты заметишь ее взгляд. А что с ее взглядом? Ну, она посмотрит на тебя, улыбнется, но скромно. И в ее взгляде будут искорки легкого недоумения и интереса. Пояснила пушистый хвост. ХММ. Барди Бига тут же поднялся с пожелтевшей травы и поправил мундир. Вот это уже интересно. Большое спасибо, Синси. Да я ничего особенного не сказала. Тебе нужно быть более чутким. И сделай одолжение, больше не подкладывай свою одежду в женскую раздевалку. И было бы супер, если бы ты прекратил подглядывать. Договорились? Мира строго посмотрела на Тони. В этот момент мимо пролетела Злова, и заприметив знакомые лица, приветственно угукнула, а затем помчалась дальше по своим делам. Знаете, как называется падение совы? Провожая взглядом фамильяра ректора университета, поинтересовался Барди Бигль. Как? Спросил Толик. Совпадение. Неловкую тишину прервала Анна Дьякова, второкурсница, которую признали самой застенчивой милашкой университета. Видимо, она успела подслушать часть острот Тони, скромно улыбнулась и недоуменно взглянула на горе шутника. О, нет. Пушистый хвост с ужасом схватилась за голову. Анна, вот оно, на Барди Бигля словно снизошло божественное озарение. Знак, я вижу его, я чувствую. Нет, Энтони, попыталась возразить Мирослава, но было слишком поздно. Ладно, братья, не будьте сестрами. И с этими словами, Тони, подобно охотничьему псу, который увидел среди деревьев заплутавшего зайца, пулей устремился к Дьяковой. Девчонка побледнела от ужаса, но сделать ничего не смогла, просто стояла, как вкопанная, не в силах даже моргнуть. «Я не твой папа, но скоро им стану. Барди Бига подхватил испуганную девчонку на руки. «Я все прочитал по твоему взгляду, Синси. Еще раз большое спасибо. А нам, пора». Внезапно сформировавшаяся любовная парочка убежала дальше по тропинке. Что будет с Гейковой, оставалось только догадываться. «Как ты думаешь, с ними все будет хорошо?» — поинтересовался Толик, глядя в осеннюю темноту университетского двора. «Ну, хоть у Барди Бегля и не все дома, но парень он хороший. Наверняка сведет все в шутку, когда поймет, что ошибся». Пожав плечами, ответила пушистый хвост. «Так, чем займемся дальше? Я доказала свою Володезаменимость. Так что теперь твой ход. Ладно, ты смотрела «Властелин колец»? Кажется, что-то слышала от Пуси. Это какой-то новомодный фильм. В декабре ему исполняется 10 лет, так что новомодным данное произведение можно назвать с очень большой натяжкой. Как скажешь. В итоге, ты хочешь посмотреть этот фильм, трилогию?» Толик загадочно заулыбался. «Наивная демонесса. Она еще не представляет, что ее ждет». Толик прекрасно понимал, что рано или поздно найдет свою жертву и покажет режиссерскую версию трилогии Питера Джексона. «Я не против». Мира показала большой палец. «Попалась пташка. Обратной дороги уже нет». В итоге, ребята отправились в общежитие первогодок. Старший сын дома Демидовых не просто так взял с собой огромное количество вещей, среди которых был старый DVD-проигрыватель и телевизор. Вернее, это был старый монитор АТВМ, но его диагонали хватало, чтобы смотреть масштабные фильмы в небольших комнатушках университетской общаги. А тем временем, внимание ребят привлекла небольшая толкучка возле башни совета. Огромный скачок для всего литературного сообщества. Громогласно вещала Рита, размахивая мобильным телефоном. «Мы должны рассказать об этом всему миру». «Ох уж эта молодежь», — вздохнула пушистый хвост. «Ни дня без мобильного телефона, лишь бы чатиться и чатиться, круглосуточно. Говоришь, как будто тебе завидно», — улыбнулся Толик. «Потому что Володя не пишет мне». «А-а-а-а-а», — воскликнула Мира, ибо парень явно задел за больное. «Но тут явно не про чаты. Смотри, они пялятся в монитор, но на кнопки не нажимают. ХММ. Тогда, мне действительно любопытно, чем же они занимаются». Толик подошел ближе и поинтересовался у Артемия Шаляпина, высокого блондина, который являлся эксцентричным главой кружка театралов. «Извини, а что это вы делаете? Ша-ша-ша-ша». Парень недовольно зашипел, а затем раздраженно поднял взгляд. «А, господин Демидов, да, так читаем новый литературный шедевр. Решил вступить в литературный кружок? Боже упаси, вздергиваться и резать вены из-за главного героя пока не планируем», — усмехнулся блондин. «Шучу. Мы все читаем новый хит на сайте самиздата». «Что за хит?» — тут же спросил Толик. «Надо узнать, дабы проанализировать и понять, что вообще интересно нынешней золотой молодежи. Кхе. Ну, ты что, Анатолий, это же РПГ-гвардия от Романа Букина. Новая звезда из Екатеринбурга. Его отец — простой торговец из обувного магазина, а мать — бездельница, прожигающая жизнь на диване, возле телевизора. Правда, еще у него есть тупая, но очень сексапильная сестренка. Хе-хе-хе. А, книга, просто бомба. Я такого никогда не видел. Никто не видел. Это, как и ВМ-игра, но только книга. Как все эти настольные игры, но только книга. И, прямо, как классическая кинофэнтези, но только книга. А во, Толик не мог поверить своим ушам. Ноги едва не подкосились, а дыхание сбилось. «И много читателей у этой вашей гвардии? Прикалываешься? Она вышла буквально пару дней назад. За это время ее успело прочитать 142 тысячи пользователей. Там свыше 1000 комментариев и куча отметок «нравится». Я такой статы не видел со времен «Вы призвали не туда». Просто нереальная круть. Вот, как, ты что, еще не читал?» — в разговор тут же вмешалась Рита. «Это самый офигенистический роман. В общем, ноги в руки, и срочно иди читай. Ты же у нас любишь настолки, да? Значит, тебе точно зайдет. А я сделаю по этой книге отличную постановку. Найти бы этого Букина, чтобы потом проблем с передачей прав не было». Шаляпин поднялся на ноги и, элегантно перекинув шарф через плечо, отправился в сторону концертного зала. «Вот оно, как, значит, я обязан срочно ее прочитать». На ватных ногах Толик поплелся в сторону общежития. Парня буквально переполняли эмоции. Его всего трясло, а голова была забита мыслями о книге. Толик даже умудрился не обратить внимания на то, что из окошка за ним внимательно наблюдала Алина Фризе. Вернее, когда он почувствовал на себе ее взгляд, то девчонка тут же исчезла. Толик так боялся жестокой критики от читателей в свой адрес, что в итоге решил выждать неделю, прежде, чем проверить реакцию на веб-узле. Но, опять же, как вообще могло такое произойти? Ты чего превратился в мякиш? Осторожно спросила Мирослава. Они читают мою книгу. Мою. Тихо ответил Толик. А-а-а. Так вот, в чем дело? Ехидно улыбнулась пушистый хвост. Вообще-то, радоваться надо, что публике такое нравится. А ты, как будто в кому сейчас впадешь. Я не понимаю. У меня очень странные чувства. Давай, сейчас глянем, что пишут. Я хотел через неделю, но теперь не смогу спокойно спать, пока не узнаю. Ну, если ты хочешь. Придя в комнату, ребята застали крыс за игрой в монополию. На удивление, у них царили мир и гармония. Осторожнее с этой штукой, произнес Толик, и, взяв мобильную ЭВМ, уселся на кровать. Она ссорит друзей и разрушает браки. Почему? Удивилась Рафаэлла. Так за аренду много дерут. А еще и никто не соглашается на мен или продажу предприятия одного цвета для улицы, пояснил парень, быстро заходя на веб-узел самиздата. Правда? Удивилась Донна. А мы спокойно обмениваемся и отменяем аренду, если кто-то попадает на предприятие. Зачем брать плату со своих? Это как-то неприлично. Мы все-таки семья. Ох, Толик ударил ладонью по лбу, но объяснять, в чем суть монополии, не стал. Сейчас нужно срочно проверить комментарии. Открыв веб-узел, парень на секунду зажмурился. Не волнуйся, я с тобой, произнесла Мира и положила ладонь на плечо Толика. Спасибо, выдохнул начинающий писатель и раскрыл комментарии под книгой. Сердце отбивало чечетку, а в верхних углах очков на стеклышках начала появляться испарина. Толик все же открыл глаза и начал читать. Там было много хорошего, но также присутствовали и негативные отзывы. Один из самых популярных. Шляпа полная. Читать невозможно. Как будто косорукий школьник написал. И именно под этим комментарием разразилась целая война на 200 сообщений между теми, кто поддерживал негативный отзыв, и теми, кто горячо поддерживал автора. За 5 минут Толик промотал всю ленту до самого низа и понял, что ничего страшного не произошло. Как и всегда, было много различных мнений, но тем не менее, книга вышла в десятку лучших произведений недели. «Я просто не думал, что такое возможно», — выдохнул парень. «Им понравилось. А ты сомневался?» — улыбнулась Мира и по-сестрински потрепала Толика по голове. «Все получится. Главное в это верить и не расслабляться. Я, конечно, никогда не занималась литературой, а вот Володя составлял энциклопедии по различным демонам. Он наверняка сможет оценить по достоинству. Вот, как, надо будет попросить у него рецензию». Толик с облегчением отставил ЭВМ. «Круто. Но я даже и мечтать не мог, что все вот так обернется. Что будешь делать дальше? Все требуют продолжения РПГ-гвардии. А я вот думаю, что история закончилась. Но опять же я оставил там маленький хвостик, из которого можно будет сделать продолжение. Но надо быть очень осторожным, чтобы в итоге не слить сиквел». Парень вытащил коробку с дисками и запустил проигрыватель. «Устраивайся поудобнее. Сейчас ты отправишься в увлекательное путешествие по Средиземью». Однако устроиться поудобнее пушистому хвосту так и не дали, ибо внезапно зазвонил мобильник. «Мратство», — раздраженно выдохнула она и вновь включила громкую связь. «Слушаю, госпожа Мирослава», — затараторил испуганный девчачий голосок. «У нас веб-узел повис, мы не знаем, что делать, выручайте». «Ох», — Мира обреченно закатила глаз. «Сейчас разберусь». Закончив вызов, она виновато посмотрела на Толика. «Прости меня, пожалуйста. Я должна срочно решить вопрос с этой фигней, а потом сразу же приду обратно». «Ладно, да не беда, буду ждать», — улыбнулся парень. «Повезло пташке». Смогла ненадолго отсрочить просмотр режиссерской версии. Как только пушистый хвост выбежала в коридор, Толик сел на пол рядом с Микки и начал с любопытством наблюдать за извращенной игрой в монополию. Крысы реально постоянно выручали друг друга и брали за аренду минимум, что в итоге обеспечило равноправие на рынке, но окончательно убило приток новых денег. То есть ребята просто пускали по рукам определенную сумму, обеспечивая круговорот без потери прироста. А из-за взаимовыручки, все штрафы, тюрьмы и прочие санкции компенсировались суммами за прохождение полного круга или карточками с особым выигрышем. Крайне странная позиция, так можно играть до бесконечности. И Толик рисковал наблюдать за этой странной партией до прихода пушистого хвоста, если бы не слабый стук в дверь. Кого там принесла нелегкая? Вздохнул парень и пошел открывать. «Привет», — на пороге стояла слегка смущенная Алина Фризе. «Господи, я же попросил тебя больше не приходить ко мне, что началось?» Недовольно пробурчал Толик. «Я понимаю, все понимаю, но не могу ни о чем думать. Давай мы с тобой просто заглянем в комнату Володи еще разок, а потом я отстану от тебя навсегда. Ладно, я уже и так достаточно рисковал. Если нас поймают, быть беде, но ты тоже все видел. Неужели тебе совсем не интересно?» Алина с надеждой посмотрела на парня. «Нет, не интересно», — солгал Толик. «Я не хочу ссориться с братом из-за малознакомой девчонки, да и даже из-за многознакомой. Вот, так что иди, куда шла?» «Я сюда шла». Юная госпожа Фризе вновь пошла в атаку и схватила парня за пятую точку. «Если не пойдем, то я всем разболтаю, что мы встречаемся. Посмотрим, что с тобой сделают твои воспитанные леди. Господин Казанова, ты не посмеешь». «Посмею, и еще как, пускай они могут и не поверить, но тут, как в анекдоте, ложки нашлись, но осадочек-то останется. Как легко загубить чьи-то отношения, нужно просто сказать, что их парень или девушка им изменяют, только и всего. Ты, гадюка», — прорычал Толик и схватил Алину за плечо. «Еще хоть раз я тебя увижу». Девчонка, недолго думая, накинулась на парня и неловко поцеловала в губы. Казанова одурел от такой наглости и не понимал, что делать дальше, но из прострации парня вывел звук затвора камеры. Вот и все. Алина продемонстрировала себяшку, на которой Толик вполне симпатично и правдоподобно целует ее в губы. «Теперь ты, мой, удали, немедленно удали, иначе мне придется рассказать обо всем Алисе. Роза дома Демидовых, которая славится своим стервозным характером, уж поверь мне на слово, Толик, это может выйти за пределы университета. Неужели ты хочешь, чтобы два великих дома поссорились из-за подобной глупости? Это не глупость. Хочешь войны? Давай. А ведь я, между делом, работаю для нас двоих. Ты же хочешь узнать правду? Теперь у тебя есть железное алиби. Включи мозг, мой сладкий тупень, теперь ты все можешь свалить на меня». «А?» — юная госпожа Фризе показала большой палец. «Негодяйка, я ненавижу тебя. Обещай, что как только мы все проверим, ты уйдешь из моей жизни». «Не могу обещать. Ты такой милый, когда злишься, прямо как плюшевый медвежонок. Возможно, я буду забирать тебя по ночам, Алина». «Шучу. Покажи мне ванну своего младшего брата, и я исчезну из твоей жизни, клянусь», — заверила юная госпожа Фризе. «Ты поклялась. Помни, слово дворянина относится и к девчонкам». «Да, знаю я. Пойдем уже, пока твоя личная нянька не вернулась». Алина схватила Толика за руку и быстро утащила в тамбур. «Настоящее время. О, как я счастлив, что это бесконечное воскресенье, наконец-то, подходило к своему финалу. После привязки Лаки, мы успели заскочить в любимую таверну Тора, чтобы поужинать, а затем поехали в аэропорт Трамсё. Столб осени вновь распахнул для нас свои люки совершенно бесплатно. Погрузив все пожитки и оружие, мы со спокойной душой отправились в Москву. Кстати, бог грома тоже тонко намекал, что не прочь послужить мне, однако я отказался, и без него древних хватает. Но, опять же, мы заключили негласное соглашение, что если вдруг Тор мне понадобится, или же я смогу увеличить энергоемкость своей души, то бог грома обязательно примкнет ко мне, так сказать, чтобы загладить долги своего непутевого братца. В общем, со скандинавскими башками все вышло очень хорошо, и главное, Рудольф была счастлива, а для меня в данной ситуации это стояло на первом месте. Что я не справлюсь без Лаки? Да, конечно, справлюсь. Просто он сейчас выступает чем-то вроде подстраховки. В нашем деле лишних рук не бывает. После небольшого перекуса филе океанической барракуды я оставил девчонок и Анубиса в ресторане, а сам отправился в свою каюту. События в Норвегии прилично вымотали меня, хотя тут, скорее всего, накопительный эффект. Сложно представить, что битва с Лаки и злыми духами была всего два дня назад, а потом сразу путешествие к берегам Норвежского моря, подстава агентов Сааджа и штурм заброшенного завода. Потом трагедия Валерии и драма семьи короля Элова. В общем, без дела не сидим, а количество событий как будто растянуло сутки на целую неделю. Зайдя в каюту, я снял с себя мундир и аккуратно повесил на плечики. Мне срочно нужна магия горячей воды. Огромная чешеобразная ванна манила своим золотистым оттенком. Смешав пену с ароматизатором воды, я открыл кран и уселся в купель. Люблю, когда вода набирается, постепенно закутывая тело в тепло. Хотя, какое уж тут тепло, мне нравится погорячее. И вообще, я всегда поражался магией горячей воды. Она способна снять усталость и стресс, способна поднять настроение и боевой дух. В ней можно было отмыть любую грязь, даже духовную. Вот так я и лежал, медленно стирая с себя все, что произошло за эти выходные. Но одно радует, узнал про свое прошлое, обрел нового родственника, заработал денег и, возможно, подкинул еще одну страну в жернова Российской империи. Посмотрим, что будет дальше. Главное, что все заработанные в Норвегии деньги я пущу на создание сборочного цеха для молнии. Макль перестанет быть роскошью и превратится в нормальный транспорт для всех. Ух, и подгорит у дворян от этой новости. Но от мыслей меня отвлек слабенький стук в дверь. Я положил ладонь на рукоять висящего рядом Жекича и произнес: «Войдите». «Ты, как?» В ванную комнату заглянула Настя. «Я не помешала, тактичная Шанга, не верю своим глазам. Кем бы ты ни была, верни мне мою императрицу, пока я не покромсал тебя на кусочки. Эй!» Возмутилась Настя и уверенно зашла ко мне. «Я, вообще-то, не хотела тебя беспокоить. Думала, что ты хочешь побыть наедине со своими мыслями. Но раз так, я тебя укушу. Теперь охотно верю. Но, если честно, я уже все обмозговал. Так что сейчас был бы не против, если бы красивая девушка потерла мне спинку. Ишь, чего захотел». Шанга взяла одноразовую мочалку и села на небольшой табурет рядом с купелью. «Как ты, успел немного расслабиться. И честно, твоя компания мне крайне приятна. Рада слышать, но мне все не дает покоя то, что сказал Валерий перед смертью». Вздохнула императрица, натирая мою руку. «Он много всего сказал. Что именно тебя волнует? Про Отто фон Пейсмаха. Я, конечно, понимаю, что ты очень дорожишь империей, поскольку у тебя тут дела и родственники. Я тоже дорожу, но мне бы не хотелось, чтобы ты решал проблемы княжны». «Что я, да, ну брось, какой из меня решала проблем?» Усмехнулся я. Сказал тот, кто освободил Норвегию от крупной террористической группировки и раскрыл заговор внутри королевской семьи. «Я тебя слишком хорошо знаю, Конса». Настя щелкнула меня по носу. «Хотя, опять же, ты слишком мудрый и ленив, чтобы разбираться с чужими проблемами. Ярость плебсов, как мне кажется, была исключением из-за личных мотивов. Так что, уверена, ты не станешь ввязываться в эти проблемы, естественно. А, с чего у тебя такой триггер на княжну? Мой названный сын на прошлой терре взялся помочь местной княжне. Он притворялся ее женихом, чтобы принц из Пруссии отстал. Миссия, конечно, увенчалась успехом. Но, что там потом закрутилось? Страсти, скандалы, интриги». Усмехнулась Настя, натирая мочалкой мою шею, а затем плавно опустилась к моему уху и очень томным голоском добавила: «Учти, мой сладкий, если согласишься отыгрывать роль парня княжны, я оторву тебе бицелы». В такие моменты от Шанга веяло жуткой аурой ревности. «А, с чего ты взяла, что ситуация повторится?» Удивился я. «Ну, ты же знаешь про причинно-следственный парадокс? Типа, если на терру прибывает существо с воспоминаниями из другой терры, то это влияет на мистическую информационную сферу вокруг планеты, и события начинают копироваться. Да это же сказка. Нам в Бастионе рассказывали подобную чепуху. Мол, некоторые ТПА опасны еще и из-за причинно-следственного парадокса. Но это чушь. Такого не бывает, Шан. Из триллионов терр ты случайно попала сюда и ты случайно попал сюда. Там у меня был сын, из которого сделали проект. Смертоносное оружие. И тут плюс-минус то же самое. Только ты не мой сын. И, как заверяют остальные, я не оружие, а проекты всегда и везде есть. Так что не придавай случайностям мистический характер. Я тоже раньше не верил в случай, пока вновь не встретил тебя. И ты не можешь примагнитить ситуацию с княжной из другой терры. Тем не менее, я переживаю. Уж больно много совпадений. Не, во-первых, княжна мне точно такого не предложит. Она слишком гордая. А, во-вторых, мне все эти проблемы вообще до лампочки. Простите, но пока приключений с меня достаточно. Хочу до Нового года побыть простым студентом, если у меня будет такая возможность. Хех, видимо, про трон громовержца ты успел позабыть, а еще успел позабыть про какое-то там дерево у твоей подружки головного мозга. И я еще молчу про намечающуюся командировку в Лондон, чтобы разобраться с когортой. Последнее точно будет не сейчас. Мне нужно набрать армию доверенных лиц. Кого попало, принимать не буду. Кстати, как себя показали ребята из группировки Бармалея? Очень хорошо. В плане борьбы с обычными людьми, они крайне хороши. кивнув, ответил я. Проблема лишь в том, что хорошие бойцы на дороге не валяются, поэтому будем искать и отбирать лучших. И, как только я пойму, что мы готовы, тут же поеду уничтожать штаб-квартиру и лидера когорты. Надо бы поторопиться. Чует сердце, когорта очень заинтересована в твоей смерти. Не они одни. Нам бы еще попутно разобраться с твоим братом. Что-то его, кстати, не видно. Залег на дно. Понял, что пока ему тут ловить нечего. А может быть, реально хочет нанести удар по Сааджу. Кто ж его знает. У меня он не вызвал доверия. Как и у всех. Ой, Настя слишком увлеклась с натиранием моего живота, поэтому потеряла равновесие и плюхнулась ко мне в купель. Какая я рассеянная. Придется избавиться от мокрой одежды. Хищно улыбнувшись, произнес я, стягивая с императрицы дорогущую блузку и юбку-карандаш. Эй, вообще-то, я просто хотела поговорить. Поговорим, обязательно поговорим, я тебе это гарантирую. Прошептал я, притянув Настю к себе. Голова закружилась, а во рту все пересохло. Я чувствовал, как все мое мужское естество готовится к долгожданному эротическому рывку. Прилетели в Москву в 4 утра. Темно, сыро и холодно. Температура держалась, где-то в районе 3 градусов Цельсия. Видимо, через несколько дней пойдет первый снег. Но даже несмотря на мрак, я, когда спускался с посадочной платформы, успел заметить огромного монстра, что стоял неподалеку от нас. Здоровенный черный дирижабль, на гондоле которого красовалась ярко-белая надпись «Нормандия». О, Владимир Аркадьевич, из темноты ко мне вышел очень взрослый мужчина в дорогом мундире. Высокий, волосы успели местами посидеть, взгляд был надменным, а обвисшие щеки и острый вытянутый нос делали таинственного незнакомца очень похожим на пеликана. С кем имею честь? Поинтересовался я. Князь Валерий Ильич Горчаков, глава внешнеполитического русского ведомства. Очень рад встретить вас лично. Взаимно, ваше сиятельство. Я с уважением поклонился. Вы, как я понимаю, только вернулись из Норвегии? Все верно. Чудно. Горчаков внезапно стал мрачнее тучи. А вот мы, как раз, только туда направляемся. Итак, между делом хотел бы вам сказать. Михаил Алексеевич считает вас своим другом. И очень многие вещи сказать лично не может в силу своей КХМ воспитанности. Но я все же возьму на себя смелость рассказать вам, что 17-летний юноша не имеет никакого права летать по земному шару и творить историю. Это неприемлемо. И если сейчас вам несказанно везет, то что будет в случае вашей неудачи? Ваше сиятельство, при всем уважении, я никогда не лезу в конфликт без особой на то причины. Если у вас есть конкретные претензии, вы можете высказать их мне. Сперва Польша, теперь еще и Норвегия. Владимир Аркадьевич, вы официально представляете Российскую империю. Поймите, в случае неудачи у вас не выйдет откреститься от своей принадлежности. Вы можете опозорить не только свой дом, но и всю Российскую империю. Прошу, оставьте дипломатию компетентным специалистам. Ладно, скажите, ваше сиятельство, а почему Норвегия решила сделать шаг в сторону Российской империи только сейчас? И почему царь Борис отдал долг только сейчас? Поинтересовался я. Горчаков побагровел от злости, но ругаться не стал. Моя задача – предупредить вас, Владимир Аркадьевич, что мир – это не ваша игровая площадка. Надеюсь, мы друг друга поняли. С этими словами князь поклонился, а затем быстрым шагом направился в сторону Нормандии. Не моя игровая площадка, боюсь, что уже слишком поздно, старина. Если раньше был хоть небольшой шанс, что я отсюда свалю, то теперь его нет. Буду сражаться за свою игровую площадку и дальше. Уж больно она хороша. Чтобы не ждать под воротами университета, мы решили заехать в мою квартиру и выпить по чашечке чая. О, Руссобалт, как же я успел соскучиться по его лоску и роскоши. Все же норвежский Норск до настоящего премиум-класса пока не дотягивает. Ребятам определенно есть, куда расти. Пока ехали, я успел написать на электронную почту ребятам из строительной фирмы. С сегодняшнего дня начинаю разработку цеха. Было бы здорово к весне запустить первые прототипы молнии для испытаний. Хотя, если повезет, то управимся и до февраля. Тут уже все будет зависеть от строителей и логистики необходимого оборудования, а также стройматериалов. Ты просчитал все риски? Поинтересовался Анубис, то и дело с любопытством поглядывая в мой монитор. Просчитал. Знаешь, я решил, что воспользуюсь твоим предложением. По крайней мере, на первое время. Неужели? Страж весов расплылся в самодовольной улыбке. Уж поверь мне на слово, мы сделаем из твоего рисунка настоящую конфету. Кстати, очень рекомендую на моменте строительства цехов начать продумывать, у кого и что ты будешь заказывать. Есть одно очень хорошее, но никому неизвестное предприятие, Ижевский моторизированный завод. Мы у них заказывали огромную партию электродрезин, автоматических погрузчиков и мини-грузовиков. Ребята без проблем могут сделать любые комплектующие, если есть чертежи. Крайне недооцененное предприятие.